Сам Николаевский с тем же Даном изложит то, что Бухарин высказал им из устно, а если вдогонку, еще им и помочь, будто, не надеясь на их резвость, сам и подослал в редакцию или с кем-то надежным, кто и им известен, передал, вроде письма старого большевика. А что, хорошее название и, опять же, без указания имени, фамилии. Опровергнуть, конечно, возможно, но тут все зависит от тех деталей, что как зерна в навозной куче, от живых, непридуманных словечек, вроде той самой ножки уже построенного стола. А разве такие бухаринские выражения не подойдут, как «кулак не Колчак» или «о нем Сталине поссорил страну с мужиком, завел страну в тупик»? И другое подобное? Нет, ход должен быть тоньше. Еще широко не обнародованное, мало кому известное, но определенно принадлежавшее ему Бухарину, теперь еще до поры и до времени, где-то пока потаенное, скрытое. В его личных бумагах, однако, не обыск же вести. А вот, говорил Ягода, бесценен архив старика Горького, оставленный им у Марии Закревской. Там, как доложено, от кого только нет писем, но те улики для будущего, когда дело дойдет до следователей и суда. Теперь же задачу поручить мастеру-билетристу, залихватски владеющему пером и хранящему в арсеналах своей памяти не одну встречу с нужным нам героем. Кстати, зачем это в приемной, докладывал Поскребышев, ждет журналист Кольцов. Ах да, вызвал я его для разговора о просьбе Горького пригласить в Союз известных писателей Запада. Правильно поступил Кольцов. Доложил, чтобы узнать мнение, надо ли приглашать и кого именно. В последнее время Алексей Максимович беспокойным стал, нервным, иногда резким. Не все, видно, идет в его представлении, как хотелось бы ему, духовному отцу и пастырю социалистической культуры. Но может ли у культуры страны социализма быть свой вождь, как бы отдельно существующий от нашей партии? Мне удачно пришло в голову. Горький — беспартийный член Политбюро. Привелось. Обошло газеты. Меж тем, член один из верхушки, как любит у нас в руководящей партийной среде повторять, а не генсек, скажем, не вождь. Тем более, что же в стране две верши, два пика Гималаев? Нет, так мы дойдем, как с Бухариным, так недалеко и до разлада, посему разумно поступил Кольцов. Обсудим, и, если найдем нужным, сами направим Максиму Горькому тех деятелей культуры и в такие сроки, которые нам представятся необходимыми. Что же касается архива, то дело надо тоже поручить проверенным людям. С Ягодой уже был разговор. Закревская отдаст бумаги, только имея на руках письмо самого владельца. А если старик заортачится, откажется написать, встал в тупик глава НКВД, недалекий все же человек Ягода, не пора ли менять? Что не мог догадаться? Разве у него в органах специалисты-графологи перевелись? Не люблю недогадливых людей. Вон Кольцов. Как его во Франции прозвали журналисты и политики? Наш месье Мишель толково вошел в парижскую среду и к коммунистам, и в Народный фронт. Скоро, полагаю, надо бы его переименовать в сеньора Мигеля. Назревают события в Испании, где его влияние среди республиканцев может оказаться далеко не лишним. Вот же, очевидно, бросающаяся в глаза разница, как свет и тень на моем столе, Кольцов и Поскребышев. Один живой сгусток энергии, другой воплощение спокойствия, флегма. Но оба, что твои тени, оба способны понять даже то, чего не высказал вслух. Впрочем, тех, кто не способен понимать, что необходимо